Глава 19. Саймон. Нортгемптон, 28 лет назад. 14 марта, 23:25. Я бежал, перепрыгивая по две ступеньки. Но все равно опоздал. Чем выше я поднимался, тем жарче разыгрывались страсти в спальне. Когда я добрался до двери, меня уже тошнило. Может, я ошибся? И там чужие люди, которые решили пощекотать себе нервы и заняться сексом в доме у соседей. Я взялся за ручку и начал открывать дверь. Изнутри слышались шлепки по голой плоти и тихие стоны Кэтрин. Их я узнал безошибочно в тот же миг, как услышал. Я замер, отпустил дверную ручку, и вокруг воцарилась тишина. Живот скрутило, меня словно с размаху огрели кулаком. Дверь можно не открывать. И без того понятно, что там происходит. Что толку? Я лишь навсегда выжгу в голове это мерзкое зрелище. Не буду им мешать, пусть развлекаются. Вдребезги разбивая мне сердце. Глотая слезы, я сполз по лестнице и выскользнул через парадную дверь. По темной дорожке направился в лес. Продирался напролом сквозь кусты, пока не вышел к поляне, залитой лунным светом. Там упал на поваленный ствол дерева, стиснул голову руками и зарыдал в голос. Кэтрин — единственная, кто знала обо мне все. Она понимала, откуда моя неуверенность в тебе, как важна для меня верность, что значит искренность в отношениях. Именно Кэтрин внушила мне, что она не такая, как моя мать. Получается, она врала. Все это было ложью. Она подлейшим образом предала меня. Причем не с кем-то, а с Дуги. Я ломал голову, пытаясь понять, как умудрился проглядеть их ядовитую близость. Сколько они уже вместе? Неделю? Месяц? Год? Сколько раз я возвращался затемно домой, а он сидел на диване в окружении моей семьи? Моей семьи, не его! А сегодня эти двое решили добить меня окончательно. В моей же спальне, под моей же крышей. Как я мог так в нем ошибиться? Все, что я знал о Дуге, оказалось сказками. Видимо, тот давний детский поцелуй — не более чем случайный глупый порыв. Взгляды, полные затаенного чувства, адресовались вовсе не мне. Они были предназначены моей супруге. До чего легко он покусился на святое. Дуги хотел получить все, что у меня есть. Именно поэтому он положил глаз на Кэтрин. Мы с ней оба пали жертвами в битве, которую даже не замечали. Кэтрин. 14 марта. 23:20. Мы пробрались мимо гостей, и я вслед за Дуги поднялась наверх, в спальню. Там закрыла дверь и села на кровать. «Извини, не надо было ничего говорить», — начала я. «Зря я столько выпила. Просто хотела сказать, я все понимаю и ничего не имею против». «Ты всегда знала, да?» — спросил Дуги, наморщив лоб. «Да, еще со школы. Хотя неважно. Саймону повезло, что мы оба есть рядом». Дуги улыбнулся, опустил взгляд. Лицо у него вдруг вытянулось. Да, ему повезло, что с ним такая женщина, как ты, правда, Кэтрин? Произнес он до того ядовито, что я растерялась. Ты поэтому и зовешь меня в гости, да? Чтобы лишний раз ткнуть носом. Чтобы в очередной раз доказать свою победу. «Что? Нет, ничего такого!» — забормотала я, заикаясь. «Не говори глупостей. Мне нравится проводить с тобой время». «Хватит вешать лапшу на уши! Ты просто бросаешь мне подачки!» — рявкнул Дуги. «Чтобы показать себя чистенькой, только и делаешь, что сидишь тут целыми днями и ноешь, мол, Саймон тебя бросил, а сама живешь в идеальном доме с идеальными детишками, а твой муж вкалывает, как проклятый, чтобы его любимая идеальная принцесса ни в чем не нуждалась. Только тебе до идеала расти и расти!» Никогда не слышала, чтобы Дуги говорил в подобном тоне. Он, надо признаться, меня пугал. «Несмотря ни на что, тебе хватает совести жаловаться», — добавил он. «А как же я, Кэтрин?» «Что есть у меня?» «Ничегошеньки!» «И кто виноват, а?» «Я-то при чем, чтобы это от тебя ушла?» «Да к черту эту тупую сучку! Ты знаешь, о ком я! Ты отняла единственное, что у меня было в жизни хорошего!» «Что? Дуги, не глупи!» Попыталась я урезонить его. «Саймон с детства видел в тебе только друга». «Почему ты решила, что ты лучше меня?» «Потому что он меня выбрал!» Дуги ничего не ответил. В комнате воцарилась тишина. Мне хотелось уйти. Кто бы мог знать, сколько в этом человеке скопилось желчи? «С этого дня Дуги мне больше не друг. Видеть его больше не желаю». Он посмотрел на меня с невыразимым отвращением. Я встала и шагнула к двери, но он преградил мне путь. Сердце тревожно ёкнуло. Я через силу сглотнула. «Я еще не закончил», — процедил Дуги сквозь зубы. «Что в тебе особенного, а? Что он в тебе нашел? Лично я ничего необычного в тебе не вижу». «Дуги, ты что такое говоришь?» — произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Это все ты. Ты залезла мне под кожу и копошишься там, как таракан. Ты обожаешь мучить людей, а потом сидишь и любуешься, как их корчит. Думаешь, что знаешь все на свете? Но нет. Меня от тебя тошнит». «Ты пьян и несешь всякую чушь. Дай пройти!» Я хотела оттолкнуть его, но проще было сдвинуть шкаф. Дуги схватил меня за руку и рывком подтащил к себе. «Никуда ты, дорогуша, не пойдешь!» — прорычал он мне прямо в лицо. Не успела я дернуться, как Дуги развернул меня, заломил руку за спину и поволок к кровати. Я хотела позвать на помощь, однако не смогла выдавить ни звука. Дуги зажал рот ладонью. Он толкнул меня, опрокидывая на кровать лицом вниз. Я извернулась, впилась ему в руку зубами, но он огрел меня по затылку, совершенно оглушив. Схватил за волосы, вдавил лицом в матрас и навалился всем телом. «Хватит, Дуги, пусти!» — взвизгнула я. Крик утонул в покрывале. Он тем временем задрал мне юбку, сорвал нижнее белье, стянул с себя брюки и от души засадил. От жгучей, мучительной боли меня чуть не разорвало надвое. Я задергалась, забилась, пытаясь вырваться. Вонючее пивное дыхание жгло мне затылок. Я повернула голову на бок, хотела закричать, но от боли меня вырвало. Рвота изморала все простыни и щеки. Тело тряслось, пытаясь выдавить из себя вторжение. Среди музыки и голосов, эхом разносившихся по дому, на лестнице вдруг прозвучали громкие шаги. Я взмолилась Господу, кто бы это ни был, пусть заглянет в спальню и положит конец моему кошмару. Дуги ни на что не обращал внимания. Шаги неожиданно стихли. Я хотела позвать на помощь. Однако вырвался лишь приглушенный стон. Дуги еще сильнее вдавил мою голову в матрас. Я взмолилась, чтобы в спальню поскорее зашли. Но мой ангел-хранитель, потоптавшись немного в коридоре, развернулся и ушел. И спустив последний сдавленный крик, я к своему стыду обмякла и перестала сопротивляться. Повисла тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием и звяканием пряжки ремня. Закончив, Дуги не торопился вставать. Вместо этого навалился всем телом сверху, не давая дышать. Больно мне уже не было. Каждую клеточку охватило оцепенение. Чувства отключились. Наконец он сполз с меня, натянул брюки и ушел, не сказав ни слова. Не знаю, как долго я лежала на кровати, распластанная и полуголая, пытаясь осознать, что, собственно, произошло. Я поняла, что Дугин наказал меня за Саймона. Каким-то образом я была виновата в том, что мой муж посмел самостоятельно принимать решение. Дуги почему-то счел меня виноватой во всех своих ошибках и вздумал отыграться, чтобы я на своей шкуре поняла, каким беспомощным он себя чувствует. Кто-то громко позвал меня из сада, тем самым приведя немного в чувство. Я встала, вытащила из комода чистое белье и поползла в ванную. Вытеревшись, увидела на туалетной бумаге кровь. Смыла ее и упала на колени. Меня долго выворачивало наизнанку, пока в желудке не осталось ровным счетом ничего. Я опустела во всех смыслах слова. Подняв голову, я уставилась на себя в зеркало. Надо же, до сегодняшнего дня я и не замечала, насколько оно беспощадное. Я вытерла глаза и рот, заставляя себя не плакать. Сжала руки, чтобы они не дрожали так крепко, что, казалось, пальцы вот-вот переломятся. Потом, через какое-то время, я медленно и неуклюже спустилась к гостям. Нервно огляделась. Дуги, похоже, ушел. Не было видно и Саймона. Тоже, к счастью. Я понятия не имела, как рассказать ему о том, что случилось наверху. Поэтому я собралась как могла, делая вид, будто ничего не было. Нацепила улыбку и со смехом принялась подливать гостям выпивку. Хотя сердце и душа внутри медленно сгорали. Тебя только что изнасиловали. Тебя только что изнасиловали, тебя только что изнасиловали, — твердил в ушах голос, словно боясь, что я не пойму или забуду. Уложить в голове случившееся я так и не смогла. Ни тогда, ни потом. Когда гости к утру наконец разошлись, а Саймон, скорее всего, улегся спать в одной из детских комнат, я не пошла в постель. Встала мыть посуду, сгребать мусор в пакеты и скоблить дом. Я очистила все, до чего дотянулась, кроме самой себя. Нортгемптон, наши дни. 19:40. Если за порогом дома в этот миг разразилась бы ядерная война, они все равно не нашли бы сил отвести друг от друга взгляды. Саймон понял, что ошибся 25 лет назад. Ошибся страшно, непоправимо. Но в их истории самым жутким было не это.